Вид ангара заставил ее сбиться с шага. В нем не было привычных челноков и рядов с грузами, лишь ровные ряды скитариев и солдат в силовой броне, а также блестящих ящиков, что не просвечивались ни одним из встроенных сканеров. Старший техножрец Доминус Валерия Коннел вежливо поинтересовался ее коллега в новенькой мантии. «Да, это я», параллельно с вербальным приветствием, они обменялись еще и электронными паролями. «Госпожа Доминика и Амнисиарх просили передать вам послание», достав из-под мантии бумажный свиток, скрепленный печатью, техножрец протянул его ей. Столь архаичный способ передачи информации пусть и не был лишен некоторого очарования, но всегда казался Ви излишне пафосным. Впрочем, сейчас ей было не до этого, и она, аккуратно сломав печать, принялась читать выведенные стальным пером и чернилами пером буквы. Буквы складывались в слова, а уже они в предложения, и чем дальше она читала, тем счастливее становилась. Почти 20 лет, пусть и с небольшими перерывами на отдых и дополнительное обучение, но 20 лет она провела на этой станции в окружении отборных отбросов галактики. 20 лет она каждый день мечтала вычистить этот рассадник преступности, похуже, чем Найт-Сити в ее молодости. И, наконец, этот день настал. Переглянувшись с курьером, она отправила ключ-допуск, что был указан в послании, и, с легким шипением, контейнеры открылись. Здесь было все: новая броня для нее и подчиненных ей техножрецов, самое разнообразное оружие, и не только болтеры, а даже то, что она видела только на стрельбищах или симуляторах. Плазма, дезинтеграторы, мультилазеры. Ви чувствовала себя маленькой девочкой, запертой на всю ночь в магазине сладостей. Амнисиарх просил только об одном, видя реакцию коллеги, с легкой улыбкой произнес техножрец: по возможности захватить лидеров данной станции живыми. Не хотелось бы в будущем проверять под каждым камнем, не скрывается ли под ним недобитый ксенос, тут же пояснил курьер. Все будет сделано в точности с пожеланиями Амнисиарха, не скрывая рвущееся наружу рычание, ответила Ви. Леонард, усилив собственный голос, позвала она своего заместителя, собирая ополчение. Пришло время праведного очищения. Омега, центр пиратства, контрабанды и всего незаконного. Здесь можно было купить все, причем буквально. Рабы, запрещенные наркотики, оружие массового поражения, включая ядерное, даже такую экзотику, как представители разумных рас, что еще не достигли космической эры. Черный двор галактики, преступная цитадель. Власть здесь держали банды, под чутким присмотром Ари Телак, самого воплощения Омеги. Она уже долгие годы была верховным арбитром, судьей и палачом, что поддерживало относительный порядок в этом сборище отбросов и маргиналов. Даже вторжение жнецов не сильно изменило привычный быт Омеги, разве что рабы сильно подешевели. Все так бы и продолжалось, до прихода жнецов в этот уютный уголок беззакония, но, что происходит? Лениво поинтересовалась Ария, вырванная из размышления о будущем галактики. Наши наблюдатели докладывают, замялся один из ее доверенных подчиненных, здоровенный батарианец, что шестеренки вышли из своего сектора, и сейчас дорезают бурых клыков на их базе. Клыков? Неужели Тарак все же достал Ви, и у нее кончилось терпение? С насмешкой спросила Ария. Пошлите бешеной шестеренке сообщение, что я жду от нее объяснений, иначе ты знаешь, чем на нее давать. Босс, слегка замялся батарианец, наши наблюдатели говорят, что шестеренки используют какое-то неизвестное оружие и броню. Они буквально смели все заслоны клыков, и прямо сейчас, батарианец прервался на полуслове, отвернувшись от планшета. Поддавшись любопытству, Ария выхватила планшет из рук подчиненного. Вид того, как обрубок тела висел удерживаемый в воздухе пары щупалец, не сильно смутил главу преступного мира. А вот вид ровных шеренг солдат с одинаковым оружием и буквально горы трупов, что полыхало фиолетовым пламенем, заставил ее насторожиться. Как и неизвестная пушка, прикрепленная к спине ее старой знакомой. Кажется, заметив наблюдателя, Ви посмотрела прямо в объектив камеры и, подняв защитную маску, улыбнулась. Откуда произошел выстрел, Ария не заметила, но изображение пропало из-за уничтожения оператора. Поднимая всех, доверившись своей интуиции, скомандовала королева Омеги, у нас большие неприятности. Часть 40. Далекие огни. Ария неотрывно смотрела на многочисленные экраны центра управления. Сотни камер, разбросанных по всей Омеге, фиксировали обратный отсчет ее правления. Часть экранов уже ничего не показывали, будучи уничтоженными, но и того, что они успели запечатлеть, хватало для понимания ситуации. Смерть и пламя пришли в центр криминального мира галактики, и ничто не могло остановить разгорающийся пожар. База кровавой стаи стала одним большим погребальным костром. Многочисленность Варка и ярость Краганов были ничем перед стальной волной, что захлестнула станцию. Многочисленные, плохо вооруженные Варка сгорали в фиолетовом пламени, не добегая до цели. Их беспорядочная стрельба не давала никакого эффекта, пули беспомощно вязли в пузырях щитов. Прорвавшиеся через огневой заслон краганы в тяжелой броне умирали не хуже своего пушечного мяса, что они ни грамма не ценили. Роботы неизвестных моделей сминали ящериц переростков будто бумагу. Солдаты в силовой броне становились непроницаемой стеной. Но самым страшным для Арии были размытые тени, едва заметные на записях, после появления которых даже самые тяжело бронированные воины кровавой стаи распадались на части. Аналогичная судьба постигла и синих светил, и затмение, но способ исполнения казни, обоим произошедшее было никак не назвать, менялся от банды к банде. Против светил шестеренки действовали почти стандартной тактикой, только их энергетические орудия, казалось, вовсе не замечали никаких укрытий и баррикад, едва видимые лазерные лучи прожигали насквозь не только сталь, но тех, кто пытался за ней укрыться. Затмение и вовсе пало от своего собственного оружия. Стоило шестеренкам приблизиться к сектору станции, контролируемую этой бандой наемников, как их собственные роботы ударили им в спину. Мелкие банды постигла аналогичная судьба. Их загоняли в угол и безжалостно уничтожали, после чего стальная волна продолжила двигаться дальше. Ария не понимала, откуда у Ви внезапно появилось столько солдат. Она ведь прекрасно знала от соглядатаев, что с этой странной служительницей то ли культа, то ли корпорации, максимум полсотни охранников, да и то с обычным оружием, а не чем-то фантастическим. Возможно, она вооружила еще и тех людей, что предпочитали селиться вокруг ее базы, но нет, не может быть, чтобы вчерашние беженцы и бездомные в один миг превратились в сплоченное военное подразделение. Пока Ви со своей свитой зачищала внешние секторы Омеги, беря их под жесткий контроль, Ария крепила оборону. То, что так просто сбежать не удастся, она поняла, когда модернизированная по ее личному приказу система ПКО уничтожила несколько кораблей, висящих недалеко от Омеги. Связи с внешним миром также не было, но просто так сдаваться королева Омеги не собиралась. Даже если Ви удастся прорваться к посмертию, она сможет сбежать в тоннели, пронизывающие древнюю станцию, и уже оттуда продолжить сопротивление или сбежать на ту же цитадель. Бежать в известные только ей тоннели она не спешила, не только из-за необходимости координировать оборону ее владений, но и из-за понимания того, что новый враг не неуязвим. Камеры бесстрастно фиксировали смерти безумцев в красных одеждах. Да, их было не так много, как хотелось бы, но каждая из них давала все больше информации. Информации, которая позволит Арии выстоять и сохранить за собой титул королевы, в очередной раз. Выстраивая оборону, Ария руководствовалась многовековым опытом и новыми сведениями, предвкушающе сжимая кулаки. Последняя камера в логове работорговцев, что недавно вернулись с рейда на эвакуационное судно землян, погасла, и она поняла, следующей целью будут ее владения. Пусть идут, она готова проявить гостеприимство. С ранее запечатанных складов на улице Омеги выехали танки, под сводами туннелей зависли боевые флайеры, а перед каждой баррикадой расположилось минное поле. Надо потому будет поблагодарить выживших лидеров банд, все же они своим отчаянным сопротивлением дали ей достаточно времени, чтобы подготовиться. Последняя камера вне ее владений погасла, а значит, все вот-вот начнется. Как обычно, Ария оказалась права, и бронированную дверь, отделяющую ее сектор от сектора синих светил, уничтожило неизвестное излучение. Брызги расплавленного металла окатили пространство за ней, но не нанесли никакого ущерба. Верные наемники тут же открыли огонь из всех орудий по узкому проходу, не давая врагу выбраться из ловушки. Все шло по плану, до определенного момента. В один момент, один из танков внезапно замолчал, а за ним и второй. Вспышки взрывов заполнили подготовленные позиции стрелков, скрывая их в зеленом пламени. За несколько секунд ситуация изменилась, и Ария не понимала почему. Они не могли. Тонкий, даже изящный силуэт на секунду замер на одном из танков. Разогнанный стимуляторами мозг древней Азари смог зафиксировать что-то светящееся зеленым светом у неизвестного в руке, перед тем как он снова исчез. Присмотревшись к танкам, Ария с трудом осознала, что они буквально порублены на части, но сейчас не это было самым важным. Намного опаснее была красная волна, что хлынуло из уничтоженного прохода. Ни одна из мин не сработала, дымные шлейфы уже устремились к боевым флайерам, а по дальним позициям с артиллерией уже начали стрелять солдаты в силовой броне со странным оружием. Выстреливая сгустки раскаленной плазмы, неизвестные воины одним залпом уничтожили больше половины верных ей разумных. План летел к чертям, слишком невероятные технологии противостояли ей сейчас. Плазменные пушки, лазерные лучи, сгустки энергии, заставляющие броню и плоть под ними растворяться. Этот бой ей не выиграть, пусть враг и нес потери, но его поступь была неумолимой и неудержимой, еще несколько минут и шестеренки окажутся перед посмертием. Ария была уверена, что закрытые двери клуба надолго удержат вторженцев. Раз она не смогла победить в открытую, значит придется сменить тактику. По первому сигналу потайной люк открылся, и Азари грациозно скользнула в него, замедляя падение с помощью биотики. Люк над ее головой уже захлопнулся, а значит, пути назад нет. Пробежав несколько сотен метров тоннеля, Ария вот-вот уже должна была оказаться в экстренном складе, где ее должны были ждать оставшиеся верными подчиненные. Дальше их путь лежал к скрытому от посторонних глаз ангару с кораблем-невидимкой, необнаружимым для любого сенсора на Омеге. Она лично об этом позаботилась. Дверь быстро отъехала в сторону, и перед королевой Омеги открылось ужасающее зрелище. Ее дочь, несколько вернейших подчиненных и те, без кого она не сможет управлять своей криминальной империей, висели под потолком аварийного склада, замотанные в белые коконы. Бешено вращающиеся глаза дочери смотрели на что-то за ее спиной. Обернуться и ударить всей мощью своей биотики она не успела. Едва заметный укол в шею заставил зрение стать нечетким, а после и вовсе отключил сознание. В себя Ария приходила медленно, не только из-за ужасного самочувствия и раскалывающейся головы, но и из-за осознания, в какой ситуации оказалась. Тренированное веками криминальной жизни сознание не дало телу подать признаки пробуждения. Перебарывая отвратительное самочувствие и дикую жажду, Ария продолжила изображать спящую, внимательно прислушиваясь к обстановке вокруг. Первое, что она поняла, ее не стали вывозить с Омеги, даже по смерти она не покинула. Звучащая вокруг музыка и веселые возгласы, судя по всему, людей, говорили о том, что победители уже празднуют победу. Рано радуются. «Можешь не притворяться», — раздался знакомый, но такой ненавистный ее голос. «В отличие от простых людей, наши чувства намного острее». Понимая, что ее раскрыли, Ария начала пробовать принять вертикальное положение. Получилось не с первого раза, но когда она открыла глаза, то на секунду забыла о своем состоянии, едва не завыв от злости. Пока на ее месте королевы Омеги сидели одна неизвестная и одна искренне ненавидимая фигуры. Ее положили на стол с грубо установленным шестом для танца. «Ох, где мои манеры?» – картинно всплеснула руками Ви. «Позволь представить тебе мою хорошую знакомую. Спайдер Мёрфи, одна из лучших нетронеров Земли, легенда Найт-Сити и техноассасин. И так как со знакомством мы закончили, то тебе наверняка интересно, зачем я все это устроила». Пытаясь что-то ответить, внезапно Ария поняла, что в рот ее вставлен кляп. «Тут все достаточно просто». Таков был приказ. Знаешь ли, не всем нравится, когда во время глобальной войны на уничтожение, некоторые личности наживаются на чужом горе и своими действиями не только не помогают, он и вредят общему делу выживания. Да-да, Ария, я про тебя и твой зверинец. Я же пыталась с тобой поговорить, предложить начать сотрудничество и перенаправить имеющиеся под твоим началом силы на помощь живым, но ты отказалась. Надеюсь, тебе нравятся последствия твоего выбора? Ответить она не могла, зато прожигать взглядом предмет своей ненависти у нее прекрасно получалось. Ви, а тебе она никого не напоминает? Внезапно поинтересовалась та, кого представили, как Спайдер Мёрфи, стервозный характер, мания величия, клуб посмертия, в конце концов. Не заметив движения Ви, Ария внезапно ощутила, как на ее подбородке сомкнулись стальные пальцы. Повертев ее головой, техножрица внезапно рассмеялась. «Знаешь, никогда об этом не задумывалась, но действительно, почти полная копия бестии, только наша дорогая подруга так и не смогла выйти на галактический уровень, спившись в своем посмертии». Интересно, отпустив ее лицо, Ви спокойно прошагала к дивану. Если бы они встретились, нашли бы общий язык или сразу попытались друг друга убить? «Не знаю», — ответила Спайдер, «но учитывая то, как она мне сразу не понравилась, поговорить им явно было бы о чем. Криминальный бизнес, правильное вылизывание задниц богатеев, предательство тех, кто считал их друзьями. Ты про те документы, где говорится, что по личному распоряжению Аристиси вывезли несколько сот высокопоставленных и очень богатых ксеносов в отдаленную систему. Или про то, как она, прорываясь к власти, предала и продала несколько десятков соратников. Про все вместе, сдерживая рефлекторные порывы, Ария лихорадочно думала, что ей делать дальше. Если эти суки уже добрались до ее тайного архива со всем компроматом и личным дневником, что находился на чипе, вшитым ей под кожу, то они знают о ней все. А значит, ее ценность для них уже не так велика. Эх, а ведь эти две суки жили почти сотню лет в одной галактике, поигрывая искрами, проскакивающими между пальцами, произнесла Спайдер. Как жаль, что и вторую такую нельзя просто так убить. Про первую я вспомнила слишком поздно, а вторая еще пригодится. Хотя, если ты про то, что для сканирования мозга ей совсем не нужны конечности, то я тебя полностью поддерживаю, жестоко усмехнулась Ви. Но знаешь, есть же такой стереотип, что все Азарите еще шлюхи. Так почему бы не проверить его истинность? Мы же, в конце концов, последователи бога машины и должны стремиться к знанию. Понимая, к чему все идет, Ария даже внутренне расслабилась. Как только она освободится, то как минимум сможет сбежать. Убивать ее точно не будут, надеясь узнать больше сведений, а уж с помощью биотики и личных навыков, прорваться сквозь пьяную толпу она точно сумеет. Пусть голая, но свободная она точно сможет отомстить. «О, не надейся, дорогуша», — раздался насмешливый голос, — «ты не сбежишь, ведь биотики у тебя теперь нет, да и мышцы под действием релаксантов будут слушаться намного хуже. Или ты надеялась, что у тебя есть хоть один шанс на побег?» В том же тоне спросила Ви. «Слушайте меня, храбрые очистители главной клоаки галактики, доблестные борцы с пиратским отрепьем, спасители рабов и защитники угнетенных», — громко вещала на весь клуб Спайдер Мёрфи, — «сегодня, и только сегодня, в честь нашей общей победы, мы подарим вам незабываемое зрелище, танец от свергнутой королевы Омеги, Ари Теллак. Не упустите ни единой секунды, ведь не часто увидишь на сцене стриптизершу с тысячелетним опытом. Танцуй хорошо, Ксенос», — приблизилась к ней Ви, и сняла кляп, — «и, возможно, проживешь подольше, а если толпа будет в восторге, то, возможно, мы не убьем твою милую дочурку. Ты меня поняла? Я тебя ненавижу, все что смогла», — хрипя выдавить из себя Ария. «Я знаю». Электромагнитная граната пролетела по правильной параболе и упала точно в центре строя гетов. Мобильные платформы не успели вовремя среагировать, и мощный импульс выжег все то, что заменяло им мозг. Тали сняла с пояса подаренный наставницей пистолет и дала знак группе продолжить движение. Бой за Раннах был далек от завершения, но они победят. Любой ценой. На данный момент миссией ее отряда было пробраться к туннелям, по которым геты получают подкрепление, и взорвать их. Пусть старая схема подземных путей могла быть уже не актуальной, но вряд ли геты с нуля построили новую сеть тоннелей, а значит, если правильно заложить заряд, то один из крупнейших логистических узлов будет погребен под огромным слоем камня, и войска смогут продвинуться дальше. Без постоянного подвоза боеприпасов и новых платформ геты не выстоят. Тали вела за собой группу диверсантов, что пока оставалось необнаруженной, а значит живой. Маленькие дроны, что летели впереди группы, прекрасно справлялись с разведкой, а подавитель электромагнитных сигналов скрывал их от радаров. Последнее устройство было ее маленькой гордостью, ведь сконструировано оно было лично ей, после изучения системы маскировки Нормандии. Дав короткий сигнал замереть, Тали еще раз проверила изображение с камер дронов. Вокруг было слишком тихо, а небольшая расщелина, через которую пролегал их путь, была идеальна для засады. Миниатюрные камеры начали осторожно осматривать отвесные каменные скалы в поисках врага, но, пока, ничего не могли обнаружить. Впрочем, время еще было, да и миссия их была слишком важна, чтобы лишний раз рисковать. Пользуясь рельефом местности как естественным укрытием, Тали подобралась к расщелине так близко, как только смогла, дав остальной команде остановиться. Сенсоры, установленные в ее броню, начали сканировать каждый сантиметр безжизненных скал, и скоро ей улыбнулась удача. Слабые, почти необнаружимые аномалии в электромагнитном поле дали ей понять, что засада действительно была, а значит, полдела сделано. Усилив нужные сенсоры, Тали смогла локализовать четверых гетов-охотников, что ждали их. Осталось от них избавиться, и можно продолжить путь. Однако, самым важным было не просто убить их, а сделать так, чтобы проклятые амнисии и изуверские интеллекты не смогли послать сигнал о своем уничтожении. Как хорошо, что она уже испытала глушитель сигналов. Активировав устройство на поясе, молодая кварианка как ни в чем не бывало шагнула в сторону расщелины. Обмануть можно и, особенно если он уверен, что ты уже в его власти. Красные поля ее одеяний трепетали от слабого ветра, в то время как система наведения подсвечивала места, где предположительно находится противник. Вот она вошла в расщелину. Правая рука, как бы невзначай, коснулась пистолетной рукояти, и плавным движением она сняла смертоносное оружие с пояса и, полагаясь исключительно на прицельные программы, произвела первый выстрел. Лазерный луч пронзил грудь Гита ровно по центру, отчего мобильная платформа мигом отключилась и отцепилась от неровного камня. Второй выстрел был не менее молниеносен, во всяком случае, по меркам органиков, и еще один Гет оказался повержен. Пока двое оставшихся уже стреляли по ней, Тали просила духи машин, чтобы они выдержали обстрел. Еще два метких выстрела и угроза устранена, Шиты выдержали, пусть и были готовы выйти из строя от перегрева в любой миг. «Тали, ты в порядке?» — напряженно спросил Витер, несущий за спиной один из зарядов, и оттого не имеющий возможность участвовать в бою. «Да, бог машина уберег», — ответила кварианка и вернула свое необычное оружие на пояс. «Я бы мог помочь, но ты слишком быстро вывела из строя тех гетов, что были в секторе обстрела. Спасибо, но как видишь, я справилась сама. Тем более, их было проще всего вывести из строя. Я понимаю, но постарайся так больше не рисковать. Ты все же не только командир отряда, но и дочь адмирала, а флоту сейчас не нужен». «Я все поняла, Витер, можешь не беспокоиться». Глаза кварианки засияли под визором особенно ярко. «Продолжаем движение», — скомандовала она остальной группе. Пробираться сквозь дикие скалы было сложно, особенно с тяжелой ношей, но кварианцы не жаловались. За последние годы, примерно со времен первого контакта с человечеством, раса вечных скитальцев многое получила от неожиданного союзника, пусть и неофициального. Новые корабли, импланты для фильтрации крови и повышения иммунитета, но самое главное – простые и надежные экзоскелеты, что сильно помогали хилым кварианцам в повседневной жизни. «Мы почти на месте», – сверившись с картой, тихо произнесла Тали, «будьте готовы ко всему». Нужная им скала оказалась не совсем такой, какой ее описывали на брифинге, все же годы ее не пощадили. Там, где раньше были имена строителей и инженеров, построивших туннель под их ногами, остались лишь едва различимые углубления в камне. «Чисто», проверив все несколько раз, произнесла Тали, «быстро закладываем заряды и уходим отсюда, не хватало еще, чтобы нас заметил патруль гетов». Квартет кварианцев быстро приступила к делу и ловко скинула с плеч тяжелый груз. Сейсмические заряды, несмотря на все свои недостатки, были великолепны, когда требовалось уничтожить что-то находящееся под поверхностью планеты или спутника. Сейчас бомбы погрузятся в камень, и можно будет уходить. Визг буров стал сигналом приготовиться, геты точно не проигнорируют такой знак и направят сюда войска. Хорошо еще, что все ближайшие базы с десантными челноками были уничтожены с орбиты, иначе шансов у них не было бы никаких. Несколько напряженных минут, и все было кончено. Заряды заняли свои места и таймер начал обратный отсчет. Говорить что-то отряду не потребовалось, и все как один побежали туда, откуда совсем недавно пришли. Времени на тщательную разведку не было, а потому оставалось уповать лишь на удачу. Раскатистые взрывы, что они не только услышали, но и почувствовали, были музыкой для их ушей. Однако череда удачных совпадений не могла длиться бесконечно. «Стоп!» – затормозила Тали, когда дроны-разведчики заметили несколько гетов впереди. «Что? Геты?» – тут же спросил Витер. «Да, и много», – закусила губу Тали, «не меньше 50, и они движутся по единственному пути отсюда». «Духи!» – ударил кварианец по скале. «Другого пути нет, нет, или через него, или придется возвращаться почти к самому началу», — покачала головой Тали. «Значит, мы задержим их, а ты», — многозначительно посмотрел он на командира, — «уходи другим путем. Задание мы выполнили, а значит, твоя безопасность — наша главная цель. Если ты считаешь, что я просто сбегу и не дам бой, то ты плохо меня знаешь». Лазерный пистолет вновь появился в руках Тали. «Готовьте позиции, мы принимаем бой». Зная характер командира, никто не даже не попытался возразить ей, ведь если она приняла решение, то только явление так любимого ей амнисии сможет его изменить. Кварианцы немного отступили и заняли наиболее удобный для обороны участок ходов меж скал, надеясь только на одно – удачу. Геты неумолимо приближались к их позициям. Вот уже стали отчетливо видны огоньки, заменяющие им глаза. «Подпустим их поближе», – прошептала в рацию Тали, в одной руке сжимая пистолет, а в другой электромагнитную гранату. Отряд кварианцев так и поступил, напряженно наблюдая за приближающейся смертью. Звонкий удар трех гранат и неровные скалы был подобен раскату грома в тишине диких гор. В этот раз геты не растерялись и даже попытались отбросить смертоносные подарки, но им помешал шквальный огонь. В отличие от Тали, у остальных кваринцев в отряде были простые маздрайверные автоматы, отчего их огонь был не столь эффективен. Всплески губительного для любого синтетика электромагнитного излучения за миг уничтожил два десятка гетов, еще четверых смогли подстрелить кварианцы-диверсанты, тогда как остальные успешно укрылись за естественными укрытиями. Бой пошел по наихудшему сценарию. Геты, быстро осознав, что основная угроза исходит от красных лучей, сосредоточили свой огонь на их источнике. Тали не могла высунуться и на миллиметр из постоянно истончающегося укрытия, не рискуя тут же умереть. Остальных кварианцев также успешно подавляли, но не столь сильно и активно. Вновь картину боя изменили два взрыва, один от очередной электромагнитной гранаты, а другой от выпущенного гетом ракетчиком фугасного заряда. Первый отправил в цифровой ад еще несколько платформ, а второй, угодив в скалу над позициями кварианцев, вызвал обвал. И так потревоженные подземным взрывом камни полетели вниз, будто желая покарать тех, кто нарушил покой скального лабиринта. Самый большой камень перегородил единственный путь к отступлению, еще два поменьше раздавили одного из участников диверсионного отряда. Счет вышел почти равным. Перестрелка продолжилась еще до того, как пыль от камнепада рассеялась. Сделав несколько выстрелов навскидку, ориентируясь больше на показания сенсоров, чем на зрение, Тали выскочила из ставшего уже не таким надежным укрытия. Уже на бегу, она бросила еще одну гранату и нырнула за массивный камень. В пыли она не сразу нашла Павика, точнее то, что от него осталось. Геты подловили его и, проломив щит, почти разорвали сконцентрированным огнем голову и плечи. Понимая, что сейчас не время, Тали перевернула тело товарища и начала снимать с его пояса сохранившиеся гранаты, скользкие от крови. Пыль почти осела и видимость сильно улучшилась, особенно учитывая то, что два ее дрона все еще были в строю. Примерно рассчитав расстояние и необходимую силу броска, Тали отправила в полет обнаруженные на теле товарища гранаты. Расчет оказался верным, и еще десяток гетов навсегда исчезли из мироздания. Осталось чуть-чуть. Новый взрыв сотряс все вокруг, и на тактическом экране пропала еще одна точка, а значит, остались только они с Витером. Осмотревшись, у Тали созрел план. Ряд скал, частично появившихся из-за недавнего камнепада, создал почти идеальную стену, чтобы пробраться вдоль нее в новое укрытие. Да, придется ползти ползком, но другой вариант – дождаться, пока ракетчик выберет ее следующей целью. Быстро перебирая руками, Тали молила амнисию, чтобы ей план сработал. Витер пока отвлекал гетов беспокоящим огнем, насколько его хватит. Доползя до достаточно надежного куска скалы, Тали подключилась к дронам и оценила обстановку. Геты еще не заметили ее исчезновения, а значит, пора действовать. Уперев руки в твердый камень, кварианка потратила на прицеливание меньше секунды, и четкий лазерный луч пронзил голову ракетчика, заставив его упасть с заряженным ракетометом. Дух машины, вынужденный служить врагу, решил отомстить своим пленителям и активировал вложенный в него заряд. Взрыв в центре строя гетов на миг дезорганизовал их, чем Тали и воспользовалась. Последние гранаты полетели в скопление гетов, а лазерный пистолет продолжил собирать свою жатву. Геты пытались отстреливаться, но их осталось слишком мало, чтобы быстро проломить ее щит. Последний раз нажав на курок, Тали замерла на месте, наблюдая за тем, как в полной тишине слегка подрагивает воздух вокруг раскаленного ствола ее оружия. Скинув странное наваждение, Тали бросилась к последнему выжившему члену ее отряда, перепрыгивая через завалы и платформы гетов. Он не двигался и не отвечал на вызовы по рации, а значит, с ним точно что-то не так. Перепрыгнув последние препятствия, она увидела причину радиомолчания. Витер едва дышал, хрипло втягивая воздух через пробитую маску. Его грудь была покрыта мелкими кровоточащими ранами от пуль, но он продолжал сжимать в руке сигнализирующий о критическом перегреве автомат. Действуя больше рефлекторно, чем осознанно, Тали тут же начал оказывать напарнику помощь. Вколоть стимулятор, закрыть отверстие в скафандре цементирующим гелем, подключиться к системе поддержания жизни и узнать его реальное состояние. Витар был точно жив, но умер бы в ближайшие пару минут, не окажись она рядом. Инфекция уже проникла в организм и начала действовать, грязь и пыль все только усугубляли, но шанс вытащить старого друга был, надо только успеть добраться до позиций. Не раздумывая ни секунды, Тали взвалила тяжелое тело на спину и побежала, будто неведомая сила толкала ее вперед, придавая скорости, а поверхность родной планеты убирала из-под ног опасные камни. Несколько минут бега, и она оказалась в небольшой долине, откуда были слышны постоянные взрывы и рокот артиллерии. Осталось немного. Продолжив бежать по почти ровной местности, Тали петляла и старалась быть как можно более незаметной, помня, чему ее учили инструкторы, но, видимо, этого было мало. Ее заметили, о чем говорили небольшие фонтанчики сухой земли, что начали появляться около ее ног. Нельзя снижать скорость, нельзя двигаться предсказуемо, нельзя останавливаться. Билась в голове молодой кварианки, из последних сил бегущей в безопасное место. Вскоре к снайперам присоединилась и артиллерия, еще больше подстегнув Тали. Она чувствовала, как земля уходит из-под ног, как щит из последних сил сдерживает осколки снарядов. Осталось совсем чуть-чуть. Еще больше ускорившись, Тали отбросила хаотичное перемещение и максимально ускорилась. Легкий толчок не смог сбить ее с ног, и совсем скоро она оказалась в траншее. К ней тут же подскочили другие кварианцы. «Я в порядке, помогите сначала Витару». Он почти, договорить она не смогла, увидев тело Витара, что сняли с ее спины. Он был мертв, и спасти его не получилось бы у самых лучших врачей галактики. Спина Витара была сплошным месивом из плоти и костей. Ноги отсутствовали, а правая рука держалась на лоскутке мышц. Поддавшись наитию, Тали отстегнула лицевую маску кварианца. На его лице застыла легкая улыбка, ни предсмертной агонии, ни страха смерти, лишь спокойствие и уверенность в том, что он выполнил свой долг. «Спасибо», — тихо прошептала она, — «ты все же спас меня. Пусть ты и не верил в то же, что и я, но, надеюсь, амнисия дарует тебе лучшую жизнь». Отвернувшись, Тали оставила тело друга другим. Они знают, что делать, ей же надо вернуться в штаб и доложить об успешном завершении миссии. Витар и остальные уже в лучшем мире, ей же придется еще немного побороться за этот. Часть 41. Жаркие костры. Отсчет, коротко скомандовал адмирал Бесфлота, глядя на подрагивающее изображение Солнечной системы на галокарте. Три орбитальные платформы все еще держатся, но скоро их добьют. Перебарывая усталость и головную боль, быстро и четко начал отвечать оператор связи. На Марсе идут активные бои на поверхности, связь глушит. Силы обороны Венеры еще держатся, но только за счет того, что осталось от флота. «Понятно», — тихо произнес адмирал, продолжая неотрывно смотреть на карту, на которой доминировали красные точки. «Как проходит эвакуация населения и каковы силы обороны?» «Эвакуация проходит планово», — доложил уже другой оператор. «Но убежищ на всех не хватает. Перед началом войны инженерные части попытались восстановить старые бункеры, но их состояние оставляло желать лучшего. Приоритет для эвакуации оставлен стандартным. В первую очередь женщины и дети, мужчины по остаточному принципу. Тех, кому не хватило места в убежищах, вооружают с резервных складов и готовят к бою». «Хорошо», — подтвердил адмирал, — «передайте приказ командующим в регионах, что наш приоритет — сохранение жизни гражданским». До того, как связь пропала, Хакит обещал, что придет на помощь. «Есть еще о чем доложить?» «Да», — воскликнул один из операторов связи, но стушевался от столь бурной реакции. «Простите, поступило сообщение о том, что первый жнец был сбит над Южной Америкой. Шестеренки смогли так просто уничтожить такой корабль?» Поднял одну бровь адмирал. «Подробностей нет, но сохранившиеся сенсоры зафиксировали мощный всплеск энергии, после чего жнец, малый, решил добавить оператор, начал неконтролируемо падать. Постарайтесь наладить связь с командованием региона, если у них есть еще такие орудия, они нам пригодятся». Заложив руки за спину, адмирал продолжил наблюдать за картой, на этот раз только Земли и ближайшего к ней космоса. Доклады поступали один за другим, складываясь в неприятную картину, но не столь безнадежную, чтобы опускать руки. Где-то он слышал, что главное преимущество людей перед другими видами – высокая приспособляемость. Вот человечеству и выпал шанс проверить верность этого утверждения. Найт-Сити пылал. Огромный город, давно уже ставший не только центром торговли западного побережья США, но и настоящим символом минувшей эпохи беззакония и упадка, вновь стал полем боя. Только в этот раз на его улицах воевали не банды корпораций, а жизнь и смерть. На тесных улочках между древних небоскребов шли непрекращающиеся бои, с переменным успехом. Так и не реконструированный после завершения эпохи корпораций здания, во многом для сохранения исторического облика и привлечения туристов, были прекрасными точками для обороны, особенно штаб-квартиры корпораций. «Сборщик!» – прокричал Джон, когда сенсоры зафиксировали крупную цель в воздухе. Вскоре это извращенное подобие летающей лошади действительно пронеслось над их головами, сбрасывая на них же десант. Хаски – удивительно крепкие создания, что могли пережить даже десантирование с 20-метровой высоты, тут же ринулись в бой. Усмехнувшись, Джон дал встроенному в броню ВИ определить цели и просто направил два ствола в сторону врага. Старые умные автоматы сработали как надо, и выпущенные из них пули полетели к своим целям, корректируя направление движения в процессе. «Не бой, а сплошное удовольствие», – прокомментировал про себя майор Н7. «Даже жалко, что от подобного типа оружия в итоге отказались. Впрочем, по вполне понятным причинам, если одни выстрелы из стандартной автоматической винтовки Альянса стоил сотые доли кредита, то каждый выстрел из подобного оружия, как минимум три, да и про массу не стоит забывать». «Командир», — связался с ним один из подчиненных, — «докладывают об активности врага на севере, еще немного и они прорвутся на площадь корпораций». «Дьявол», — сменив пустые магазины, Джон вызвал на визор шлема тактическую карту и еще раз выругался. «Жнецы действительно прорвали линию обороны и сейчас рвутся к штабу командования, и задержать их ополченцы, если и смогут, то ненадолго. Отряды Альфа, Бета и Гамма, за мной. Отряд Тета, остаетесь прикрывать набережную. Остальные, вернуться в штаб и ждать команды». Подчиненные ему бойцы, как старые, так и новые, тут же начали выполнять приказ. Все же репутация у торфанского мясника была выше всяких похвал, и как бойца, и как эффективного командира. Три отряда, запрыгнув в реквизированные антикварные машины, на максимально возможной скорости устремились к месту прорыва, поднимая за собой клубы зловонного дыма. Разукрашенные в цвета банд старого Найт-Сити, машинки были неплохи, даже очень, вот только их неповоротливость и примитивная система управления заставляли опытных водителей скрипеть зубами. С другой стороны, лучше так, чем бегать по огромному городу на своих двоих. Выжимая из автомобилей все, что можно, Джон с подкреплением успели как раз вовремя. Орда искаженных ксеносов и людей вот-вот уже была готова захлестнуть очередную линию обороны. Действуя быстро и слаженно, отряды спецназа серьезно усилили готовые дрогнуть ряды ополчения. Пусть большая их часть изображала, а иногда и была в прошлом, членов банд, но к такому они готовы не были. Вновь активировав умные автоматы, Джон с удовольствием вдавил курки. Сотни пуль устремились к своим целям, будто россыпь мотыльков к праздничной иллюминации. Следом забухали выстрелы из тяжелого оружия, что успели доставить из-за города, но хаски не собирались останавливаться, ведь им был неведом страх. Новая перезарядка и еще одна длинная очередь до отсечки. Все, патронов больше нет, а значит, придется убивать по старинке. Маздрайверный автомат сам прыгнул в руку и начал нести смерть всем, на кого укажет его хозяин. Когда поверх голов обороняющихся зарокотал тяжелый болтер, а передние ряды хасков утонули в потоках пламени, Джон наконец смог выдохнуть. Подкрепления с другого участка подоспели. Три стареньких часовых, наспех переоборудованных для боя, со своей задачей справлялись отлично. Обломков зданий под ногами не замечали, бегали быстро, да и поддержать огнем всегда были готовы. Как погаснет огонь, продвигаемся вперед, нельзя дать им время занять позиции, скомандовал Джон, смотря на откатывающуюся волну хасков. Еще раз проверив тактическую информацию, он облегченно выдохнул. Новых угроз прорыва не предвидится, а значит, можно немного передохнуть, а заодно пополнить боезапас. Дождавшись прибытия пехотинцев из армии Альянса, Джон скомандовал своим людям грузиться на машины и отдыхать. Оборона Найт-Сити проходила с переменным успехом, но просто так сдавать город было нельзя, слишком стратегически ценным он оказался для обороны планеты. Наличие порта обеспечивало сообщение с подводными городами, откуда поступали как припасы, так и подкрепления. Плотная и высотная архитектура помогала удерживать территорию и защищала от артиллерийских ударов, а наличие крупной станции Маглева делало город важным логистическим узлом. Весь город удержать не удалось, но большая его часть все еще оставалась под контролем Альянса. Корпоративный центр стал основой сопротивления, так как именно тут находился выход к системе Маглева. Пасифика тоже пока была под полным контролем защитников планеты, во многом за счет неплохо укрепленных руин Пёсьего города и нескольких кораблей, что неплохо справлялись с прикрытием города с воздуха. С востока их прикрывали шестеренки, что смогли разместить на красной гряде несколько батарей ПКО и ПВО, вытащив их из глубин своего храма. Главная же проблема была на севере. В самом начале битвы за землю, один из здоровенных жнецов решил сходу напасть на город мечты и просчитался. Сразу несколько заранее установленных теми же шестеренками орудий быстро вывели его из строя. Джон до сих пор помнил, как несколько красных лучей с вершин небоскребов пронзили черную тушу жнеца. Было в этом даже что-то поэтическое, вот только если сам жнец больше не подавал признаков жизни, перед смертью раздавив своей тушей компики плаза, то, что он нес в себе, к глубокому огорчению, выжило. Тысячи самых разнообразных хасков выплеснулись изнутра древнего чудовища и мигом заполонили северные районы города. Остановить их продвижение удалось только в районе каналов, да и то, случались постоянные попытки прорыва линии обороны. «Хей, босс», — махнул ему один из капитанов, — «вижу, прорыв вы остановили?» «Да, остановили», — устало ответил Джон, раздумывая, вколоть себе еще одну дозу стимулятора, или попробовать поспать. «Слава амнисии», — облегченно ответил капитан, — «дай угадаю, тебе нужно еще пару сотен волшебных пулек, а ты догадливый», — ответил майор Н7, отстегивая подсумок с пустыми магазинами. «Пусть они и прекрасны в уничтожении всякой швали, но больно быстро заканчиваются». «Что поделаешь», — развел руками капитан, — «такова цена удобства». «Ну, ничего, по моим данным их осталось еще пара миллионов на складах, так что успеешь вдоволь настреляться. Даже странно, что с ними что-то не сделали, все же денег они стоят немалых», — ответил Джон, прикрепляя новый пояс с подсумками. «Я тут в перерывах почитал секретные отчеты 40-летней давности. Все оказалось до боли просто. Продать их было некому, а утилизировать дорого. Вот и положили их на склады, беря небольшими партиями, чтобы дать туристам ощутить дух времени». «Значит, нам просто повезло», — хмыкнул Джон, хлопнув по висящим на магнитных захватах умным автоматом, и начал устраиваться поудобнее на ящике с сухпайками. «С обороной и уничтожением мелких отрядов справиться и без него, а значит, можно немного вздремнуть. Постоянно сидеть на стимуляторах не выход, если переборщить, откажет даже улучшенная печень». Вдалеке были слышны взрывы, где-то ухало тяжелое орудие, но опытному ветерану все было нипочем. Привычка проваливаться в сон при любом удобном случае стала его частью, возможно, лучшей, и поэтому уже через несколько минут майор Н7 в легкой силовой броне мирно задремал в небольшом закутке, оборудованном под склад. Писк в наушнике, оповещающий о боевой тревоге, мигом выдернул Джона из сна. Мозг, без участия сознания, скомандовал телу подняться на ноги и запросить оперативную информацию. Когда сознание окончательно включилось, перед его глазами уже была вся доступная информация. Глухо выругавшись, Джон скомандовал общий сбор и побежал на выход из подземного укрытия. Дело было дрянь, он знал, что орбиту уже давно плотно контролируют жнецы, но внутренне надеялся, что они повременят с высадкой в Найт-Сити. Как оказалось, зря. Прямо сейчас к городу приближаются аж 3 больших корабля из десяток мелких, а это та сила, с которой стоит считаться. До прибытия еще 6 минут, а значит, это все, что у него есть, чтобы приготовить встречу. Майор Шепард лишь на секунду поднял на него взгляд командующий обороны города. «Вы готовы выдвигаться?» «Готов, но хочу посоветовать немедленно начать очистку площади корпораций, если хоть один жнец упадет на нее, не говоря уже о том, чтобы приземлиться». «Я вас понял», — кивнул командующий, — «пусть войска укроются в...» Договорить он не успел. Верхушки небоскребов, где располагались батарея и ПКО, исчезли в ярких вспышках. Через несколько секунд на площадь посыпались обломки зданий. Не все успели укрыться от смерти с небес, но хуже всего было то, что на площадь начал спускаться меньший жнец. Командующий и майор лишь переглянулись, смысла что-то говорить не было. Они оба знали, что делать. Матерясь про себя, начать это делать вслух, значит сбить дыхание, Джон побежал к расположению своего отряда, попутно отправляя запросы статуса. Его парни и девчонки были живы и уже бежали в укрытие, пока медленно опускающийся жнец опустошал пространство под собой. Надо было как можно быстрее добраться до склада у штаб-квартиры Милитех, там как раз лежала парочка ящиков с кайнами, единственным, что может им сейчас помочь. Мини-термоядерный заряд в компактной упаковке, то, что нужно против хреного жнеца в центре города. О радиоактивном заражении Джон почти не задумывался, тем более, что-то подобное тут вроде уже происходило в начале 21 века. Краем глаза заметив, как один из часовых исчезает в красном излучении жнеца, Джон еще больше ускорился. Он был в зоне досягаемости главного орудия, так что лучше ему поспешить, а то хрен его знает, что придет в то, что заменит этой твари мозг. Как будто целого корабля, предназначенного для космического боя, было мало, из его внутренностей на землю посыпался десант из хасков. Как хорошо, что он взял с собой сувениры. Два умных автомата стреляли лишь с короткими передышками на перезарядку, выкашивая тупых зомби десятками, расчищая путь своему владельцу. Еще немного, еще чуть-чуть, думал про себя Джон, уже видя заветные ящики. Последние магазины щелкнули, заняв свое место, а значит скоро бежать станет полегче. Рой пуль вновь закружил перед солдатом, ища свои цели, и жадно впиваясь в искаженную плоть. Поняв, что патроны кончились, Джон тут же отбросил бесполезные сейчас игрушки и перекатом укрылся за штабелем ящиков. Тактический интерфейс дал сигнал, что отряд бета уничтожен. Черт, надо спешить. Откинув крышку первого ящика, Джон обнаружил под ней ровные ряды гранат, не то. Второй ящик порадовал его запасными брусками для маздрайверного оружия и только третий содержал так необходимое ему сейчас оружие судного дня. Слитным движением он закинул пусковую установку за спину, а два лежащих рядом заряда аккуратно положил в пустующие подсумки. Все, он готов, осталось подобраться к жнецу и влупить ему подарочек где помягче. Через миг он уже держал привычную винтовку и наметил цель. Горящий парк будет идеальным местом для стрельбы. И дополнительная маскировка, и достаточно близко к цели. Осталось прорваться через недобитых хасков. Отправив приказ выжившим отрядам организовать ему прикрытие и не тратить боезапас на обстрел жнеца, он, не дожидаясь подтверждения, рванул вперед. Обычное, без умных боеприпасов, оружие было не так удобно и требовало отточенных навыков, но зато не требовало перезарядки после жалких 30 выстрелов, а потому хаски все так же продолжали падать на пути торфанского мясника. Прорваться к заветной точке ему помогали и начавшие его прикрывать сослуживцы, но он предпочитал думать, что именно он так хорош. Боднуть головой выскочившего перед ним хаскатурианца, дать короткую очередь в опрокинутого врага и можно приступить к снаряжению кайна. Прислонившись спиной к обгорелому дереву, Джон почти рефлекторно принялся за зарядку пусковой установки. Дать сигнал открыть приемник, положить заряд, взвести его, дождаться закрытия приемника, проверить готовность к стрельбе. Все, пора. Встав на одно колено, Джон синхронизировал оружие и системы наведения брони. Немного влево и вверх и мощный взрыв, заставший подняться облако пыли и пошатнуться всех, кто оказался в радиусе поражения, на секунду оглушил Джона. Замерев, ожидая увидеть смерть целого жнеца, он даже немного растерялся, когда увидел его морду с зарождающимся красным свечением. Тело начало действовать без участия мозга, бросившись в ближайшее укрытие не из дерева. Продолжая действовать без участия сознания, тело укрылось за чем-то твердым и уже начало перезарядку пусковой установки. Включился Джон только тогда, когда термоядерный заряд уже скрылся в недрах кайна. Волна жара, что казалось, исходила отовсюду, заставила его вжаться в его единственное спасение. Броня сама перешла на замкнутый цикл дыхания, а все вокруг поглотил красный свет. Черт подери, черт подери, бог или кто угодно, если выживу после такого дерьма, я перестану бухать, построю ферму и буду самым хорошим прихожанином. Сцепив зубы и закрыв глаза, Джон сжался в один комок, надеясь, что не превратится через секунду в горстку пепла. Проходили секунды или часы, он не знал, но в один момент свечение пропало, и жар начал спадать. Открыв глаза, он подумал, что ослеп, но подсветка шлема разубедила его в этом. Протерев линзы визора от копоти, Джон оскалился, понимая, что не просто жив, а еще и невредим, а значит, рукоять кайна сама прыгнула в руку, и он вскочил на ноги. Система наведения работала как часы, да и цель попалась великолепная. То самое орудие, что едва его не убило. Курок утонул в рукояти, и термоядерный снаряд отправился к своей цели. Секунда и новый взрыв сотряс округу, но за ним тут же последовал еще один, а за ним следующий. Туша жнеца взрывалась изнутри, означая только одно – в этот раз он победил. Отбросив в сторону бесполезную пусковую установку, Джон, будто первобытный человек, зарычал. Его разрывали противоречивые чувства. Он смог, он победил. Хотелось танцевать и орать во всю глотку, празднуя победу над стальным мамонтом. С трудом взяв себя в руки, майор Н7 упал на колени и только сейчас начал приглядываться к окружению. Все пространство вокруг него было начисто сожжено. Почва, растения, даже бетон. Единственным клочком земли, что остался почти невредимым, оказался тот, где он и укрывался. Оплавившийся кусок камня, что раньше был парковой скамейкой, спас ему жизнь и, возможно, жизнь всем, кто был на этой площади в данный момент. Присмотревшись к спинке скамейки, за которой он укрывался, он заметил знакомый знак. Смахнув с теплого камня слой копоти, перед его глазами появилась надпись «АМТ – это надежность». Намек понял, все, что смог выдать его перегруженный мозг. Марсианские пустоши, данное наименование не совсем точно отображало действительность. Здесь росла высокая зеленая трава, ветер был наполнен ароматами степных растений. Скорее это было то место, куда еще не успело добраться человечество, осваивая новую планету. Мирный край, куда несколько лет назад начали возить экскурсии и выпустили несколько табунов лошадей. Идя по мягкой почве, я ни на секунду не разрывал канал связи, отслеживая ситуацию в галактике. Все шло четко согласно плану. Жнецы обрушились на мирные и не очень планеты, их обитатели сопротивлялись, а герой галактики занимался объединением всех рас в единый кулак. Получалось у него удивительно неплохо, даже несмотря на все те изменения, что я успел привнести своими действиями. Потери среди людей оценивались как приемлемые. Героизм защитников человечества надолго задержал армаду жнецов, отчего им приходилось тратить неимоверное количество сил, по сравнению с другими участками фронта, чтобы продвигаться вперед. Особо сильное сопротивление им оказали в Солнечной системе. Сначала жнецы несли потери в бою за ретранслятор Харон, затем им всячески мешали разбросанные по орбитам планет орудийные платформы и защитный флот, а когда они достигли обитаемых планет, щедро рассыпанные по поверхности системы ПКО. Даже используя намного более примитивное вооружение, люди смогли уничтожить больше сотни кораблей врага всей жизни. Пусть так и не смогли остановить высадку. Бои шли повсюду. На Марсе, где каждая аркология и город были превращены в крепости, на Земле, где из-за обилия защитных систем жнецы до сих пор не установили полный контроль над орбитой, и на Венере, где поверхности достигли исключительно уничтоженные ксеносы корабли. Бои были жаркими, жнецы не скупились на войска и поддержку с воздуха, но все равно, люди продолжали оказывать сопротивление. Пока защитники человечества отдавали свои жизни в боях со жнецами, те, кто не мог держать оружие в руках, были укрыты в надежных подземных бункерах. Несколько миллиардов беженцев скрылись под твердью планеты и ждали лишь одного – спасение. Оно будет, скоро, надо еще немного потерпеть. Мое же присутствие на поверхности Марса было обосновано одним единственным жнецом, что по неизвестной причине решил начать высадку за многие сотен километров от ближайшего поселения. Идеальная цель, чтобы испытать собственные силы и провести полевые испытания. Почти сотню лет я пытался понять и улучшить свое нынешнее вместилище и весьма преуспел в данном направлении. Генераторы полей усеивали каждый сантиметр внешней оболочки, реактор в груди вполне мог запитать средних размеров мегалополис, а вычурная секира в руках еще больше усиливала имеющиеся возможности. Могущественная боевая машина в компактном корпусе, ни разу не испытанная в бою, одинокий жнец станет прекрасной целью. Зайдя на небольшой холм, я увидел всю ту же зеленую равнину, но в этот раз ее осквернил вид лагеря ксеносов. Безмозглые хаски что-то строили из земли и металла, работая как единый организм, а над всем происходящим возвышалась громада жнеца. Если задуматься, то где-то глубоко в нем содержится опыт и знания целой расы ксеносов, и, будь обстановка спокойней, было бы интересно все это изучить, но не сейчас. Сейчас я пришел уничтожать. Для начала разберемся с мелочевкой, чтобы не мешалось под ногами. Генераторы поля засветились едва видимым светом, вырывающимся из-под мантии, а жнец, кажется, начал что-то подозревать. Еще бы, столь внезапные локальные изменения электромагнитного поля, как минимум неестественны. Впрочем, ничего поделать он не успел. Что будет, если создать контактную разность потенциалов? Между ними появится напряжение, и если оно будет достаточно высоким, то между двумя проводниками проскользнет искра. Но что случится, если эта разница будет иметь значение в миллионы условных вольт? Правильно, появится молния. Наблюдая за тем, как лагерь жнецов утонул в каскаде из молний, что своим светом полностью скрыли происходящее в центре бури, я лишь отметил, что такой способ атаки весьма эффективен и не требует большого количества энергии, разве что подходит не для каждой планеты, а в космосе и вовсе невозможен. Впрочем, это всего лишь испытание. Стоило молниям стихнуть, как передо мной открылась замечательная картина. Все, что успели возвести жнецы, было уничтожено. И если постройки просто оплавились от многочисленных ударов молний, то хаски застыли уродливыми статуями самим себе. Молния обратила в прах всю оставшуюся в их телах органику, а металл заставили сплавиться в единый конструкт. Даже если в них сохранились проблески сознания или того, что заменяет им его, сейчас они не смогут даже пошевелиться. А вот и жнец, кажется, все же заметил меня. Что ж, пора становиться серьезней, тем более, судя по исходящему от него излучению, он собирается покончить со мной одним ударом. Луч из расплавленного вольфрама ударил по силовому щиту и бессильно растекся по нему, не в силах его уничтожить. Прекрасно, а что если? Вновь задействовав генераторы полей, я попытался воздействовать на высокотемпературный луч, все же он состоит из металла, а значит, подвержен воздействию магнитных полей. Несколько мгновений на настройку, и вот смертоносное оружие становится моей игрушкой. Сначала луч начал идти волнами, искажаясь и петляя в пространстве, оставляя проплешины в травяном море. Затем я решил продолжить эксперимент и начал играть с формой. Когда мне почти удалось свернуть его в петлю, жнец, кажется, что-то понял и прекратил стрелять. Жаль. Наблюдая за застывшей громадиной ксеноса, мне было весьма интересно, что сейчас происходит в его искаженном разуме, какие теории он строит и что собирается делать. Впрочем, неважно, я здесь для другой цели. Красные лучи крылья вспыхнули за моей спиной и понесли к врагу. Для начала обычное защитное поле. Скорость увеличивается, но не превышает того предела, когда вокруг защитной пленки начнет образовываться плазменное облако. Удар. Жнец, не успевший среагировать на столь малый и быстрый объект, пошатнулся от силы удара. Поле выдержало и осталось стабильным. Следующий эксперимент. Увеличить скорость и вновь атаковать таранным ударом. Заложив вираж, я подал больше энергии в крылья. Если бы не ускоренное восприятие, я бы, скорее всего, даже не осознавал скорости движения. Удар. В этот раз повреждения были намного обширней, но при этом я ощутил, как исказилось защитное поле. Пожалуй, такую атаку не стоит предпринимать без крайней необходимости. Жнец, осознавая, что происходит что-то выше его понимания, начал взлетать. Разумно, но поздно. Новый эксперимент, окутывающее меня поле, меняет конфигурацию и становится дезинтегрирующим. Лабораторные тесты демонстрировали весьма неплохие результаты при взаимодействии с материальными объектами. Скорость стоит снизить. Выхожу на оптимальную траекторию, и в этот раз все произошло иначе. В момент столкновения энергопотребление генераторов полей резко возросло, и через секунду я оказался с другой стороны жнеца. Дезинтегрирующее поле сработало точно так, как я и рассчитывал, проделав отверстие в корпусе корабля. Великолепно, но есть еще несколько функций, что стоит проверить. Отлетев на небольшое расстояние от продолжающего удирать жнеца, я подал питание на секиру. Настала пора проверить пределы возможности манипуляций с гравитационными полями. Постепенно наращивая воздействие, я делал жнеца все тяжелее и тяжелее. Его ядро массы, судя по зафиксированным возмущениям, не справлялось с такой нагрузкой и было готово взорваться от перегрузки. Жнец принял разумное решение и начал снижаться, надеясь компенсировать увеличившуюся массу за счет ног опор. Что ж, пока хватит. Следующий тест. Открытие разломов в подпространство. Вновь воспользовавшись секирой как устройством наведения, я отдал соответствующие команды. Результат не заставил себя ждать, и одна из лап жнеца отделилась от остального тела, упав в травяное море. Прекрасно, еще один удачный эксперимент. Фиксируя этапы тестирования собственной оболочки, я тут же составлял подробные отчеты и выводил закономерности, что раньше оказывались незамеченными. Заглушив еще один сигнал о помощи, я внимательно посмотрел на жнеца. Сейчас он находится далеко не в лучшем состоянии, многие системы из-за внутренних повреждений работают некорректно, а значит пора заканчивать. Подав энергию на все генераторы поля, я переключил режим зрения на тот, в котором становятся видны магнитные поля. Свет от работающих генераторов выбивался из-под тяжелой мантии яркими лучами. Теперь мое лицо и остальное тело скрывало не таинственная тень, а ослепительное сияние. Не обращая внимания на внешнюю иллюминацию, я начал корректировать видимые мной магнитные поля так, чтобы они начали напрямую влиять на тело жнеца. Не спеша, аккуратно и точно я изменял их и фиксировал в нужном положении. Несколько секунд на окончательную настройку, и с огромным космическим кораблем начинает происходить что-то невероятное для постороннего наблюдателя. Жнец, будто мягкая игрушка в руках озорного ребенка, начинает растягиваться в разные стороны. Металл корпуса стонал от перегрузок, сам жнец будто выл от боли, оглашая окрестности своим ревом, а маленькая букашка перед ним продолжала светиться все ярче. Первым не выдержал корпус в районе полученной ранее пробоины, и именно от него по внешней обшивке пошла трещина. С каждой секундой она становилась все длиннее и обширней, являя миру начинку древней машины войны. Стоило свечению усилиться еще больше, как раздался хлопок. Огромный корабль, более 2 километров в длину, оказался разорван на 2 части. Оба обломка исполина медленно устремились к земле, нехотя стремясь навстречу с поверхностью планеты. Разорванной оказалась и капсула в центре корабля, наполненная чем-то склизким. Хаем, подлетев к мертвому жнецу, я осмотрел содержимое его внутренности. Эксперимент нельзя считать удачным, все же пробоина в корпусе сыграла большую роль в разрушении остальной структуры. Значит, эксперимент стоит повторить позже, а сейчас стоит взять несколько образцов тканей. Думаю, Алиссе захочется изучить содержимое внутренности жнеца. Повисев еще несколько секунд над уничтоженным жнецом, крошечная на его фоне фигура в красном в один миг просто исчезла, будто ее никогда и не существовало. Часть 42. Сияющие искры. Адмирал Хакет, сэр, обратился к стоящему в центре мостика мужчине молодой капитан. Операторы комплекса дальней разведки докладывают, что в ближайших системах кораблей врага не обнаружено. Принято, начинайте высадку десанта и готовьте грузовые челноки. Сделав несколько пометок на голокарте, командующий флотом Альянса систем продолжил возвышаться над подчиненными. Данные сканирования планеты уже есть,